Глава 57. Полковник Артемов получил сообщение от жены. Началось. И смайлик, сложенные вертикально ладошки. Сердце забилось чаще. Наконец-то. Рожает. Он должен быть рядом. Командир части передал полномочия своему заместителю и спешно покинул командный бункер, обитый фольгированным пенофолом для маскировки от тепловизоров противника. Выход из подземного укрытия прикрывали раскидистые ветви высоких сосен и натянутая ниже ветвей стальная сетка от мелких дронов. Откинув маскировочную ткань, при выходе на поверхность Артемов столкнулся с Сотниковым. — Я к вам, Евгений Петрович! — остановил командира части подполковник ФСБ. — Некогда, позже. — Это особый случай. — Ваши особые случаи в компетенции особого отдела. Полковник решительно отодвинул контрразведчика и побежал к служебной машине. — В Доляны! — приказал он новому водителю, заменившему погибшего Гладышева. Всю дорогу Артемов нервно сжимал телефон. Хотелось подробностей, но опасался звонком помешать жене. Наконец лес расступился, и старые стены беленой избы показались Евгению Петровичу празднично светлыми. Еще на пороге дома он услышал женский крик, а за дверью чуть не сбил кувшин с кипяченой водой. В горнице на кровати рожала Юля. Жена Татьяна в медицинской одежде склонилась меж ее расставленных ног. — Возьми Юлю за руку, — приказала жена, как опытный акушер-гинеколог. Артемов подошел к кровати, протянул руку. Юля вцепилась горячими пальцами, повернула к нему влажное от пота лицо. — Я ждала тебя, Женя! Сейчас! Уже скоро! Ее тело напряглось, лицо полоснула жуткая боль, из открытой глотки вырвался вопль. — Я рядом! — зачем-то прошептал Евгений Петрович и плотнее сжал руку роженицы. Он прикрыл глаза и спустя бесконечно долгую минуту вдруг услышал детский писк и умиротворенное «мальчик». Он посмотрел туда, куда смотреть не решался. Растерянно счастливая жена держала на руках младенца и показывала ему. Полковник рассмотрел красное личико сына, но взять на руки не отважился. Зазвонил его телефон. «Диверсия на подъездных путях», — сообщили из штаба. «Горят цистерны с топливом». — Сколько? — Точно неизвестно. — Выезжаю, — ответил Артемов в трубку под взглядами двух любящих женщин. Юля промолчала и отвернулась. Татьяна пеленала новорожденного и сюсюкала над младенцем. — Скоро у тебя будет братик или сестричка. Полковник вернулся к машине. Молодой водитель, даже в бронежилете, выглядевшим худым, прятался под деревом и напряженно смотрел в небо, придерживая шлем. — Товарищ полковник, звенит дрон-детектор. Как понять, наш, не наш? — Китайский, — бросил Артемов, определив по звуку детектора разведывательный беспилотник, и приказал. — В часть! Быстро! По дороге он прикидывал последствия диверсии. Большой расход горючего на технику и электрогенераторы сократил жизненно важный запас топлива в воинской части до минимума. Сегодня ждали поставки 7 цистерн с дистопливом и бензином. Диверсия уничтожила часть топлива. Сколько цистерн удастся спасти? От этого зависит боеспособность батальона. Черные клубы дыма полковник увидел издалека. По мере приближения под ними прорезались алые языки пламени. Тревога усилилась. На месте крушения железнодорожного состава сбылись худшие предположения. Под откосом лежал тепловоз, пылали цистерны с топливом. Все 7. Из-за огненной стихии подойти близко к месту происшествия было невозможно. Вонючая гарь затрудняла дыхание. О последствиях Артемов узнал из доклада командира пожарного расчета МЧС. «Машинисты выжили. Оба отправлены в госпиталь. 4 цистерны сошли с рельсов и загорелись. Огонь перекинулся на 3 оставшихся на путях. Силами пожарных расчетов мы сбиваем огонь по периметру. Я вызвал пожарный поезд, но пока он приедет...» Очередная вспышка пламени заставила отойти подальше. «Восстановительный поезд вызывай!» — потребовал Артемов. Подбежал командир роты саперов со следами копоти на лице. «Товарищ полковник, действовали профессионалы. Два заряда на повороте дороги мощностью килограмм по 10 тротила, чтобы без шансов». «Откуда работали?» «Думаю, радиосигнал в прямой видимости. Для 100% результата заряд должен был сдетонировать четко перед колесами локомотива и под цистернами». Вокруг места крушения рассредоточились бойцы Росгвардии. Артемов подошел к их командиру Тимуру Бахтину. — Майор, диверсанты находились где-то рядом. Нужно прочесать лес. — Уже работаем, товарищ полковник. Нашли место Лешки. — Догнать! — Вынуждены действовать осторожно. Путь отхода заминирован. Обнаружили уже две растяжки. Появился вездесущий Сотников в сопровождении молчаливых помощников. Подполковник ФСБ оценил ущерб, подошел к Артемову. «Евгений Петрович, я как раз по поводу горючего хотел поговорить». «Вот оно! Горит горючее, полыхает!» — раздраженно ответил военный. «Про оставшиеся в воинской части. Вы делитесь топливом с гражданскими?» «Что за вопрос?» «Конкретизирую. Автобус «Ритуал» заправляли?» «Достали с этим ритуалом! У меня сейчас каждый литр на счету!» Артемов окликнул пробегавшего командира МЧС. «Что с поездами?» «Часа через два прибудут». «Сколько займет восстановление путей?» «Сначала огонь сбить, растащить сгоревшие цистерны». «Сколько?» «Двое суток, не меньше». Артемов выругался сквозь зубы. Часть негатива досталась Сотникову. «Вот! Я завтра БМП на городскую АЗС погоню, а вы про чужой автобус!» Рядом из расположения части забухали зенитки. В небе раздались хлопки разрывов. Через несколько минут выстрелы стихли. Артемов позвонил в штаб. «По какой цели работали?» «Уничтожили дрон-разведчик, товарищ полковник!» «Скоро буду», — пообещал командир и пояснил подошедшему Бахтину. «Враг наблюдает последствия». Евгений Петрович заметил в телефоне сообщение от жены. Всего одно слово. «Дочка». Все неприятности отошли на второй план. Губы расплылись в улыбке, что не укрылось от Бахтина. «С чего так?» — спросил майор Росгвардии. «Жена родила сына и дочку». «Поздравляю! Как назвали?» «Не до того. Я сына увидел и сюда». «Юрий Михайлович, у Евгения Петровича наследник», — подчеркнул Бахтин для Сотникова. Подполковник ФСБ коротко кивнул Артемову и сделал вид, что спешит. Вместо своего микроавтобуса он подошел к водителю, доставившего командира части. Угостил солдата сигаретами, спросил, когда дембель, и невзначай пошутил. «Из роддома и в бронежилете». «Мы с хутора Доляны. Там Данилу Гладышева, прежнего водителя, птичка зацепила». Солдат отступил к дереву и посмотрел в небо. К месту происшествия примчался на патриоте Олег Мешков. «Ну дела! Как сажа бела!» — покачал головой полицейский и спросил у Сотникова, садящегося в микроавтобус. «Схватили диверсантов». «А кто сказал, что подорвали диверсанты?» «Предатель опаснее. В лесу не прячется. С виду такой же, как ты и я. Чужой среди своих». Сотников говорил серьезно. Обижаться было глупо. Особенно на фоне жутких последствий диверсии. Мешков чуть замялся и спросил. «Юрий Михайлович, за бензин для ритуала узнали?» «А тебе часто преступники так просто признаются?» Сотников хлопнул дверцей. Микроавтобус ФСБ отъехал.